глазами-провалами, глазами-окнами в рай, но и его дендизмом, даже его жилетом, всем, что составляет того легендарного Кузьмина, чьи стихи «Из долины мандолины», повторяет сам Блок наизусть. А ведь Блок, по словам Гумилева, не признает почти никого из современных поэтов. Я нарочно пришла рано, пока еще никого нет. Я усаживаюсь в большое шелковое кресло в темном углу гостиной. Отсюда мне будут видны все входящие, а я сама могу остаться незамеченной никем, как в шапке-невидимке. Первым является Владимир Пяст. Самый богемный из богемных поэтов. Русская разновидность проклятого поэта. Он летом и зимой носит соломенное канотье и светлые клетчатые брюки, прозванные «двустопные пясты». В руках у него незакрывающийся ковровый саквояж. Из него выглядывают, как змеи, закрученные трубками рукописи. На ногах похожие на лыжи длинноносые и стоптанные башмаки, подвязанные веревками. Веревки явно не нужны, башмаки держатся и без них. Но веревки должны дорисовывать портрет поэта Моди во всем его падении, нищете и величии. Так же, как и ковровый саквояж с рукописями. Все свое ношу с собой. Пяст знает все свои стихи наизусть и может их читать часами, не заглядывая в рукописи. Я с ним давно знакома. Он чтец-декламатор, то есть учит слушателей живого слова декламации. Но самое удивительное в Пясте не его внешность и не его чтец-декламаторство, а то, что он один из друзей Блока вместе с Евгением Ивановым, рыжим Женей, и Зоргенфреем. Этот Зоргенфрей неожиданно достиг широкой известности своим единственным, как нельзя более современным стихотворением. Мы все на разные лады повторяли при встречах строки из него. «Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись, гражданин, или нет? Я сегодня, гражданин, плохо спал, душу я на керосин променял». Зоргенфрей, Рыжий, Женя и Пяст, только их трех, неизвестно почему, допускает до себя Блок. С ними он совершает загородные прогулки, с ними в пивных на Васильевском острове проводил бессонные ночи до революции. К Пясту, несмотря на его чудачество, относятся все не без некоторого уважения, как к другу Блока, как к бывшему другу Блока. Пяст не мог простить Блоку 12, и они разошлись. За Пястом входит прямая противоположность ему. Михаил Леонидович Лозинский, холеный, похожий на директора банка. За ним Дмитрий Цензор, признанный кумир швеек. Гостиная понемногу начинает наполняться. Я знаю, с виду далеко не всех, но вот входит Блок и Андрей Белый. Андрей Белый останавливается на пороге, оглядывает комнату своими светлыми, сияющими, дальнозоркими глазами. Я стараюсь уйти поглубже в кресло, но от таких глаз не уйдешь. Они видят все. На два аршина под землей видят. Белый, будто исполняя балетный танец, начинает подлетать к присутствующим в рассыпающемся сиянии седых кудрей с распростертыми для полета и для объятия руками. Но нет, до объятий не доходит. Вместо объятий — рукопожатие и сияющая улыбка, обворожительная улыбка. «Как я рад!» — легчайший прыжок в сторону, и конец фразы достается уже не Блоку, а разговаривающему с ним Лозинскому. Я с тревогой слежу за сложным рисунком его танца полета. «Пронеси, Господи!» А он уже летит по диагонали, сияя улыбкой узнавания, в мой угол, прямо на меня. Радостное восклицание. «Вы! ведь мы с вами с самой Москвы, и, не докончив, отлетает, оставляя меня в полном недоумении».